Меняющаяся окраска. Природа наградила некоторых животных способностью изменять окраску при переходе из одной цветовой среды в другую. Такое свойство служит животному надежной защитой, поскольку делает его малозаметным в любой обстановке. Помимо рыбы камбалы, хорошо известной быстрой сменой окраски, меняет свой цвет под стать окружающей среде рыба талассома, которая в толще воды синяя, а на дне становится желтой. Мгновенно маскируются морские иглы, коньки и морские собачки. В зоне красных водорослей они приобретают красную окраску, среди зеленых водорослей – зеленую, в желтой среде становятся желтыми. Меняют цвет и некоторые ящерицы. Особенно ярко это свойство проявляется у древесной ящерицы хамелеона. Быстрая смена окраски от зеленой к желтой или бурой делает ее почти незаметной на ветках среди листвы. Кроме того, хамелеон может отпугнуть врага быстрой сменой окраски контрастных цветов, становясь то ярко-зеленым, то красным или черным. Меняет цвет окраски в момент опасности и головоногий моллюск осьминог. Еще это животное может мгновенно маскироваться под грунт любого цвета, повторяя самый хитрый рисунок морского дна или водорослей. Особенно искусно это делают каракатицы. Мастерски управляют своей расцветкой некоторые земноводные, ракообразные, насекомые и даже пауки. Например, паук-бакоход Мизумена. Его окраска становится то белой, то желтой, то зеленой, в зависимости от цвета листьев и лепестков, по которым он перемещается. Иллюстрации на открытке. Хамелеон. Каракатица сепия. Рыбы – морские собачки –